Гейл, запри дверь. Мне нужно еще несколько минут, сказал я и подошел к умирающему Рету вплотную. Только давай быстрее, это все очень-очень плохо. Гейл подлетел к двери, запер ее на несколько замков и даже подпер для надежности небольшим шкафчиком, стоявшим у входа. Ну, господин Ред, а теперь расскажите мне все. Ред посмотрел на меня затухающим взглядом и слабо улыбнулся. Интересно. И как ты меня заставишь тебе что-то рассказать? Я оглядел его. Даже в умирающем Рете чувствовалась какая-то сила. Стать. Не напыщенная самоуверенность истеричного Дайна, а несгибаемая воля. Угрожать и запугивать его, стоящего на пороге смерти, было и правда бесполезно. Послушайте, клянусь, я не хотел, чтобы все так вышло, господин Ред. Вы сами во всем виноваты. Вы и ваш друг... Бывший друг. Я не хотел вам зла. Ваш... этот Дайн... Мы оба видели, что он плохой человек, и вы, и я. Из-за него я вынужден был так поступить. И из-за него вы умираете. Помогите мне, и, возможно, я отомщу за вас. Ред посмотрел на меня и снова слабо улыбнулся. Сладкие речи. Как же мне это надоело. Я даже умереть не могу спокойно, чтобы мне никто не вешал лапшу на уши. Я промолчал. За дверью усиливался шум. Гейл суетился, осматривая шкафы. Горан, Марк, он ученый, был им. Его выгнали из Гафихта, это его сломало. Он умный, очень умный, но нервный. Это я заметил. Но я-то вам зачем? Ты что-то нарисовал, пока был в трансе. Что-то, что он искал несколько лет, какой-то шприц. К тому же... Вы уже встречались. Я вздрогнул. Встречались? Где? Когда? Он расследовал дело Резака. И несколько дней назад сказал, что все понял и знает, кто будет следующей жертвой. Он ушел ловить Резака без меня, но вернулся бледный и испуганный. Ничего не говорил. А сегодня сказал, что встретил тогда тебя на месте преступления. И ты сказал ему держаться подальше от этого расследования. Но почему тогда он меня пустил? Почему не удивился? Он никогда не удивляется. Он как кукла. Если речь не идет о его происхождении. И он сразу понял, что ты стал другим. Потерял себя, так он сказал. А что ты знаешь о деле Резака? Да ничего. Я ничего не знаю. Марк. Он никогда ничем не делился. Все время изучал какие-то тайные формулы. Готовился к какому-то открытию. Говорил повсюду заговоры. И все гораздо серьезнее, чем кажется. А я простой боец. Рету было трудно говорить. Он закрыл глаза. Что он хотел со мной сделать? Опыты ставить, скорее всего. Акустические интерсхемы и прочее. Как над Фитцем. Фитц — это я. Фитц — это ребенок из Каморры. Я не мог понять, бредит он или просто ослаб. Ты, господин Понт, такой же, как Дайн. Вы одинаковые. Все психи одинаковые. И умрешь ты так же, как он. Как мне найти Дайна, Ред? Как мне его найти? Ред открыл глаза и уставился на меня. Я тебе помогу. Просто потому, что один из вас убьет другого, а меня это вполне устраивает. Ключ и адрес у меня в нагрудном кармане. Это глубоко внизу, наше запасное убежище. Ему больше некуда пойти. Я обыскал Рета, стараясь быть осторожным, и вытащил массивный ключ и какую-то карточку. Возьми... Что? Клетка с вороной. Ред кивнул на стол. Возьми ее. Она дорогая. Очень. Там в клетке инструкция. Это сыскная птица. Она сможет его найти. Голова Рета упала на грудь. В этот же миг мне стало очень плохо. Видимо, эффект пилюли начал проходить. Я встал и только начал отходить, как Ред внезапно очнулся и схватил меня за сюртук. Убей его, Понт. Ты же убийца. Найди и убей этого предателя. В столице и без него психов хватает. Я вырвался и отскочил назад. Гейл уже стоял возле шкафа с сумкой через плечо. В дверь ломились, я слышал, как трещат доски. Бежим, Фитц! Ну же! Я обернулся и схватил свои вещи. На столе все так же стояла клетка, в которой сидела взъерошенная большая птица. Я быстро накрыл клетку тканью и протянул Гейл. Он поглядел на меня как на псих. Зачем тебе эта крыса с крыльями? Я промолчал, и Гейл подхватил клетку раненой рукой. Я ощутил, как сильно начало биться мое сердце и заболела голова. Реальность начала плыть перед глазами снова. Стараясь сосредоточиться, я еще раз окинул контору взглядом. Меньше чем за час здесь со мной случилось слишком много ужасных, отвратительных событий. У меня снова возникла куча вопросов, и не появилось ни одного ответа. Я был полон злобы, бессильной и яростной. Я ненавидел все. Дайна, себя, людей за дверью. Нужно было избавиться от этого места. Я подскочил к аквариуму и разом открутил все вентили. Комната тут же начала наполняться газом. Ты что делаешь? Совсем поехал? Вместо ответа я зажег горелку, стоявшую рядом на столе, и быстро подошел к шкафу, открыв его потайной педалью. «Давай вниз, живо! Не разбейся!» — сказал я Гейлу и пропустил его вперед. Уже заходя в тайный ход, я увидел, как вылетает дверь, как в комнату заглядывают удивленные люди, и как смотрит на меня с навеки замерзшей на лице ехидной улыбкой первый человек, которого я убил. Мы успели спуститься на несколько этажей вниз перед тем, как сверху раздался мощный взрыв, и на нас посыпалась пыль и мусор. Меня трясло и мотало из стороны в сторону, все плыло и ускользало. Ворона в клетке громко каркала. Сверху на нас падали искры, а мы бежали и бежали вниз. Вдруг что-то вокруг заскрежетало, и я увидел, как, ломая пролеты, падают на нас куски каменных плит. Пит, дом падает! За секунду до того, как нас накрыла груда камней, я успел увидеть какую-то дверь, с размаху влетел в нее и выскочил на улицу. Вокруг стояли люди, сотни людей, которые глядели вверх и показывали пальцами на горящее здание. Я обернулся, чтобы посмотреть, выскочил ли Гейл, и, не удержавшись на ногах, хватаясь за воздух, упал на мостовую, ударившись головой о камни. В эту же секунду все стихло. Я не знаю, сколько прошло времени перед тем, как я пришел в себя. Я даже не стал открывать глаза, а сначала прислушался к своим ощущениям. Кажется, я все еще лежал на холодной и грязной мостовой. Но теперь вокруг была тишина. Не было слышно ни людей, ни шума улиц. Ничего не болело, и меня больше не трясло. Наконец я приоткрыл глаза и огляделся. Я действительно все еще лежал на мостовой Дымного проспекта. Но людей вокруг не было. Я встал и посмотрел вверх. Но вместо яруса я увидел только плотный туман. Ни снега, ни пепла сверху больше не падало. Я осмотрел себя. Руки-ноги целы. А вот костюм, кажется, уже поздно чистить. Его стоит выкинуть. На удивление, я хорошо себя ощущал. Это было странно. Я наклонился, чтобы собрать свои вещи, но их рядом не было. И только тут до меня дошло. Я прислушался и оторопел. Вокруг была тишина. Абсолютная. Всепоглощающая. Ни звуков речи, ни топота ног, ни шума антароходов. Эй! Эй! Эй! Эй! Мое эхо разлетелось далеко и стихло. Никто не ответил, лишь вдалеке взлетела стая ворон. Это было странно. Очень странно. Оглядываясь, я немного прошел вперед по проспекту. Никого не было. Пустые окна, осветительные столбы, огромные статуи и ни одного человека. Неужели это из-за меня? Неужели в конторе Дайна было что-то, из-за чего эвакуировали весь район? Может, я выпустил слишком много ядовитого газа? Опасную болезнь? Может, этот странный серый туман повсюду моих рук дело? Мне стало жутко. Я пошел по проспекту дальше. Никого. Ни брошенных вещей, ни следов толпы. Ничего. Только эхо от моих шагов гасло в тумане. Меня начала пробирать дрожь. Это казалось абсолютно нереальным. Огромная, вечно живая столица с сотнями тысяч людей повсюду. И теперь никого. Я остановился в центре проспекта, неподалеку от красивого фонтана, с несколькими медными статуями юных девушек, которые стояли в воде. И еще раз крикнул. Эй! Эй! Где вы все? Где вы все? Эхо улетело в туман и погасло. Вдалеке снова где-то взлетели вороны. И опять настала тишина. И вдруг я понял, сам не знаю почему, что людей нет не только здесь, на этом ярусе, на Дымном проспекте. Я понял, что людей нет нигде. На всех улицах, на всех ярусах, во всей столице. Я понял, что нигде нет ни одного человека. Меня зашатало и начало тошнить. Я сел на бортик фонтана, обхватив голову руками. Неужели я сошел с ума? Или убил всех? Или никого никогда и не было? Что со мной происходит? Я захотел курить, но вспомнил, что саквояжа при себе у меня нет. Зажмурившись, я уронил голову на руки и попытался собраться с мыслями. Я один, совсем один. И теперь это не образное выражение, это правда. Я не знал, что делать. Я ничего не понимал. Меня охватило одиночество. В конце концов, ведь я никто. Фитц, дурацкая кличка погибшего кота, Флинн Понд, имя, которым я представлялся, чтобы сдать в ломбард часы, ДМ, уж совсем непонятная анаграмма на кольце, или, быть может, я Резак. Я не знаю себя. Меня не знает ни Гейл, с которым я знаком не больше дня, ни Дара, которая была так добра ко мне. Я один, совсем, и я никто. Позади меня раздался жуткий звук, и я обернулся. Никого. Что это было? Кто здесь? Кто здесь? Кто здесь? Кто здесь? Кто здесь? Я встал и огляделся. Никого не было. Но кто-то явно был. Выходи! Выходи! Выходи! Я слышал тебя! Я слышал тебя! Звук раздался снова. Он шел из фонтана. Я повернулся назад к фонтану и вдруг заметил кое-что странное. Одна из медных статуй девушек, до этого смотрящая куда-то вверх, теперь смотрела на меня. Нет, не может быть. Это галлюцинация. Я подошел ближе, вплотную к воде, и вгляделся в лицо. Звук раздался справа. Я повернулся и увидел, что еще одно лицо смотрит на меня. Теперь я понял, что это за звук. Я отошел от фонтана. Все лица медных девушек, стоящих в воде, были повернуты на меня. Они смотрели на меня. Я сделал шаг назад, затем еще один, еще и побежал. Побежал в туман прочь от этих медных жутких лиц. Я бежал и бежал вверх и вниз, совершенно запутавшись в ярусах, пока не выдохся. Людей не было. Никого, нигде. Был только город, пустой, огромный, бессмысленный. И только сейчас я увидел, как же много в этом городе разных статуй. И теперь мне казалось, что все они смотрят на меня. Я вжался в стену и замер, тяжело дыша. Нет, за мной никто не гнался. Я огляделся. Звук моего тяжелого дыхания казался мне шепотом тысяч голосов. Эту улицу я помню. Именно ее я увидел в первый раз, когда сбежал из гостиницы. Прижимаясь к стене и стараясь не шуметь, я двинулся вперед, пока не заметил впереди знакомую вывеску. Теперь я мог прочитать. Широкий стол. Я остановился, еще раз прислушался. Нет, вокруг все еще была тишина. А в заведении горел свет. Я видел это даже через туман. Я подошел еще ближе, присмотрелся и увидел несколько силуэтов, которые двигались внутри. Двигались нормально, по-человечески. Надеясь хоть на какие-то ответы, я перебежал улицу, озираясь. Мне казалось, что огромные статуи, стоящие на углах домов и в фасадах, провожают меня своими взглядами. Я подошел к заведению и посмотрел внутрь. Сквозь закопченное стекло я разглядел несколько фигур, которые находились в заведении, словно ничего и не происходило. Позади себя, где-то в глубине улиц, я услышал жуткий скрип и обернулся. Я не видел их четко, но далеко в начале улицы я различил силуэты медных статуй. Они стояли на мостовой и смотрели на меня. Не помня себя от страха, я ворвался внутрь широкого стола. Что-то было не так. У барной стойки за столиком сидели несколько элегантно одетых людей, мужчин и женщин. В их руках были бокалы и кружки, и все казалось было обычным. но все они располагались спиной ко мне. А вокруг все так же стояла тишина. «Помогите! Там статуи! Они живые!» Сначала ничего не произошло, а затем все эти люди разом медленно повернулись ко мне. Ни у кого из них не было глаз. Вместо них была кожа, словно в самом черепе никогда и не было глазниц. Люди повернули ко мне свои жуткие лица и молчали. Я закричал, выскочил назад на улицу и снова побежал. Я мчался со всех ног, ударяясь об углы домов и столбы, падая и вставая, пока не влетел в темный мрачный переулок, распахнул первую попавшуюся дверь и не вскочил внутрь какого-то здания. Оказавшись внутри, я тут же нащупал щеколду, запер дверь и замер, прислушиваясь. Все так же тишина. Нет, нет, это не может быть правдой. Это сон, кошмар. Скорее всего, это опять из-за уколов. Сейчас я соберусь и попытаюсь... И в этот момент я услышал шаги. С улицы кто-то медленно подошел к двери и остановился. Снова наступила тишина, а затем раздалось сиплое дыхание. Звук был таким, словно кто-то принюхивался. Кто-то, кто стоял прямо за дверью. Снаружи на дверь обрушился удар, и я отскочил назад. Раздался еще один удар, и дверь затрещала. Я запнулся, упал и, вскочив, снова побежал. Вверх, вверх, по бесконечным лестницам, подальше от этой двери. Где-то внизу послышался грохот ломаных досок. Это было не просто здание. Это была гостиница. Та самая гостиница. Я понял это, как только вбежал в коридор, в конце которого была дверь в мой номер. Тупик. Снизу раздавались мерные звуки шагов. Никто не бежал за мной. Кто-то просто медленно шел, проходя пролет за пролетом, приближаясь ко мне. Я очень не хотел видеть того, кто идет за мной, но не смог совладать с собой и, перегнувшись через перила, уставился вниз, в бездонный колодец лестниц. На лестничных клетках гасли фонари. Я не увидел того, кто поднимался. Я увидел лишь тьму, которая окутывала лестницы подо мною, подобно поднимающейся в воде. Позади послышался скрип, и я обернулся. Дверь в мой номер медленно открывалась. Изнутри шел тусклый белый свет. «Сюда, Федь». Голос, тихий и безжизненный, донесся из моего номера. Голос Дары. «Федь, сюда, иди на свет». Я дрожал всем телом. Опираясь на стену, уходя от лестницы, идущей во тьму, я осторожно приблизился к своему номеру и заглянул внутрь. В комнате все было так же, как и в тот раз, когда я покинул ее. На кровати все еще лежало тело. Но это снова было тело Дары. Дары с длинными белыми волосами. Фитц. Я обернулся в коридор. Тьма поднималась с лестницы, медленно поглощая ее. Я вошел внутрь, закрыл дверь и придвинул тумбочку. Подойди ко мне. Я боязливо отошел от двери и поглядел на Дару. Она мертва. Определенно мертва. Кровь уже засохла на подушке. Лицо заострилось. Чей это голос? Подойди. Говорила не она. Глаза были закрыты, губы не шевелились. Что тебе нужно? Кто ты? Я стал озираться. Это я. Помоги мне. Освободи меня. Я не понимаю. Я выведу тебя отсюда. Но ты должен пообещать мне. Обещай мне, Фитц, освободи меня. Кого освободить? Как? Откуда? Я в тенях, Фитц, я в тенях. Мне плохо там, Фитц, очень плохо. Я не хочу. Найди и спаси. Ты должен. В дверь раздался удар. Он уже здесь, Фитц. Возьми меня за руку. Я зажался в угол. С одной стороны гремела дверь, а с другой лежал труп, и я слышал его слова в своей голове. Тебе нужно идти, Фитц. Нужно уходить. Но ты должен освободить меня. Возьми меня за руку. Внезапно раздался скрип, и в темноте я увидел, как открылась дверь в ванную комнату. На пороге стоял я. Одетый точно так же, с саквояжем в руках. Но у этого меня не было глаз. Он повернул на меня свое лицо и сделал шаг вперед. В эту же секунду входная дверь с грохотом выпала, и в комнату потянулись щупальца тьмы. Я закричал, ринулся вперед и схватил мертвую Дару за руку. Ее мертвые холодные пальцы схватили мою руку, и меня пронзила жуткая, всепоглощающая боль. А затем я начал падать.